«Для меня». «Хорошо», — ответил я, — «постараюсь. Для тебя». И я собирался это сделать, потому что знал, насколько этот вечер для нее важен. Сид всегда ходила со мной на вечера и банкеты, связанные с моей работой. На всякие торжественные обеды, посвященные открытию или завершению того или иного сезона, на многочисленные церемонии вручения наград и множество других мероприятий, которые мне приходилось посещать как режиссеру шоу «Фиш по пятницам», и она никогда не жаловалась. В отличие от Джины, которая, как правило, возвращалась с вечеринок домой в слезах и гневе, потому что кто-то говорил с ней как с идиоткой, потому что она всего лишь домохозяйка, Сид умела получать удовольствие от этих мероприятий. Или умело притворялась, что получает удовольствие ради меня. Сегодня вечером наступила моя очередь поддержать Сид. Мы шли на торжественный ужин, который организовывал Союз рестораторов. Впервые на торжество пригласили главного управляющего компании «Еда, славная еда», а я был ее сопровождающим. «Ты уверена, что мне не надо надевать галстук?» — спросил я. На мне все еще были те же свитер и хлопчатобумажные брюки, в которых меня задержали. «Ты точно знаешь, что там не все будут в костюмах и при галстуках?» Сид в раздумье посмотрела на меня. Она так долго выбирала, в чем ей стоит пойти, и в конце концов надела маленькое черное платье, выгодно подчеркивающее ее ноги, которые я так любил. Ноги танцовщицы. Ноги, которые могли принадлежать самой Сид Шарис. Так вот, оказалось, что Сид совсем забыла про меня. «Что ты обычно надеваешь на свои приемы?» «Ну, ты знаешь, в честь начала очередного сезона «Фиш по пятницам». «Что угодно. Можно надевать все, что хочешь, но это ведь телевидение». «Ладно, все будет нормально. Мне говорили, что это неформальный вечер». Торжество намечалось в ресторане «Дэнз», в котором я уже бывал с Эймоном и парой исполнительных директоров с телестудии. Это было огромное здание, напоминающее амбар, которое перестроили под ресторан. Здесь подавали современные азиатские блюда, что означало идеально оформленные вариации ассортимента ресторанов «Сохо» и «Китайского квартала». С одним отличием – порции здесь подавали гораздо меньше, но зато разложены они были на столах под карикатурными картинами Энди Уорхола, изображающими Дэн Сяопина. На официантах были красивые френчи а-ля Мао, а посетители, как правило, одевались именно так, как привык я сам, дорого, но просто. Но только не сегодня. Как только наше такси подъехало к ресторану, у меня внутри все перевернулось, потому что все мужчины красовались в смокингах, кроме, разумеется, меня. «О, Господи, Гарри!» — воскликнула Сид. «Прости меня, да уж. Хочешь, поезжай домой, ничего, прорвемся. Ты совсем не обязан, дорогой, это моя вина. Я хочу поддержать тебя сегодня. Ну, что такого ужасного может случиться? Ты будешь чувствовать себя полным идиотом». «Вот именно». Мы вошли внутрь. Я шел среди толпящихся людей, одетых в смокинги, чувствуя себя как монахиня в борделе и осознавая, что все вокруг на меня смотрят и посмеиваются. Но я старался не обращать на них никакого внимания. Я не собирался давать каким-то торговцам куриными паштетами возможность не дать мне сопровождать мою жену в такой важный для нее день. В дальнем конце зала мы увидели Салли, помощницу Сид, которая отчаянно махала нам рукой, а потом начала пробираться нам навстречу. Салли являлась чем-то вроде родственницы, сводная сестра Джины и бывшая няня моего ребенка. На ней было изящное шелковое бальное платье с открытыми плечами, без бретелек, что-то вроде того, что надела бы кукла Люси, идя на свидание с Брюси.